Глава 10. Второй раунд. В низших слоях есть очень много честных тружеников, любящих свою родину и готовых отдать последний кусок хлеба для спасения родины. Но эти люди не знают, кто из сановников их друг и кто враг. И вот появляется целая литература всяких газет, листков, сплетен, инсинуаций, окончательно сбивающих народ с толку. При этом народу обещают заманчивое освобождение от иноземщины и всяких стеснений. А когда страсти народные разошлись, их натравливают постепенно уже против не только иноземцев, но и против той власти, которую желают уничтожить. П. Булацель. Керенский прислушался к бурчанию в животе. Все же вода не особо питательна, хоть она и минеральная. Минералы отдельно, вода отдельно. А энергии нет. Организм требовал питания, и желательно, чтобы это был не чай, пусть и сладкий. Пройдя в столовую, находящуюся на втором этаже Мариинского дворца, Керенский сел за столик, взял заказ и принялся вкушать суп с гренками, ожидая второе блюдо из обычной вареной картошки с мясным соусом и жареной селедкой. Вы думаете, что селедка не та рыба, которую жарят? Напрасно, напрасно. Отличная рыба. Костистая, правда, но и в жареном виде очень даже ничего. Тоже можно сказать и о ставриде. Разнообразия в еде уже не было в связи с войной. И мысли Керенского были грубо прерваны двумя подошедшими людьми. Ими оказались его лепший кореш Саша Коновалов и кореш кореша господин Терещенко. Оба являлись проводниками воли кадетской партии и заодно ярыми представителями самого богатого промышленного истеблишмента. Один из лидеров их партии по фамилии Милюков уже сидел в тюрьме. Но этот клоун и друг Гучкова ничего из себя не представлял. Очередная шавка богачей и по совместительству чей-то королевский шпион. Судя по реакции на этот арест, Гучковым решили пожертвовать, надеясь, что рано или поздно его все же выпустят. Но Керенский не разделял их надежды. Скорее наоборот, он предполагал, что эти мавры, сделавшие свое дело, так и останутся там гнить. Ну и ладно. «Саша, а мы везде тебя ищем с Михаилом Ивановичем». «Угу». Керенский, продолжая поглощать суп, промычал с набитым ртом. «Присаживайтесь, Иванычи, гостями будете. Не желаете ли супчика?» «Нет, спасибо, Саша, мы сыты». «Сыты». «Угу», — по слогам промычал Керенский. Прожевав и отставив тарелку, внимательно посмотрел на обоих. «Так что вы от меня хотите?» Коновалов с Терещенко переглянулись. Помявшись, Коновалов продолжил. «Мы пришли с тобой поговорить о моей бывшей должности министра торговли и промышленности». «А-а-а», — протянул Керенский. «Но я с тобой, Саша, не хочу разговаривать без бутылки шустовского коньяка, потому что ты нагоняешь на меня тоску своей навязчивостью». «Александр Федорович, ты что такое говоришь?» Коновалов опешил. Терещенко молчал. «То, что нужно, то и говорю. Надоело все. Страна катится в тартарары, а вы пришли должность кому-то выспрашивать. Позвольте, это случайно не кто-нибудь из вашей среды толстосумов и промышленников, а? Позвольте догадаться». «Наверное, это кто-то из купцов Рябушинских? Весьма интеллигентные люди. К тому же богатые, да еще и старообрядцы. Все одно к одному. Я устал уже от вас, ребята, от вашей доброты, от вашей ласки. Кого вы мне хотите подсунуть?» Керенский действительно устал. Ему и вправду хотелось дать по морде кому-нибудь. Да так, чтобы нос аж набекрень. Нажраться, как свинья, тоже хотелось. Но не сейчас. Поэтому последняя фраза получилась очень резкой. «Саша», — Коновалов сел напротив него, — «я понимаю, что ты устал и очень злой, но ведь ты сам так сделал, чтобы тебя не обойти, не объехать. Никого, кто был бы сейчас авторитетнее и при власти, в стране нет, за исключением генералов. Но ты же сам вышиб у них из-под ног землю своим приказом номер один. Я теперь понимаю, как это было верно. С тобой все считаются и уже начинают опасаться. Мы предлагаем тебе помощь своими связями, и если понадобится, то и деньгами. Кого вы мне хотите подсунуть?» ответил Керенскому Терещенко. Александр Федорович, ситуация начинает выходить из-под контроля. Мы с Коноваловым не смогли с ней справиться. И вы понимаете, почему. Нам были даны указания. Такие же указания получили и вы. Но ситуация неопределенна. Вы один знаете, как из нее выйти. Народом овладело безумие свободы. Это уже очевидно. Мы предлагаем вам назначить на пост министра торговли и промышленности миллионера Николая Александровича Второго. Он намного больше знает, чем мы вдвоем. Нам стоило огромного труда уговорить его согласиться на эту должность. Он согласился. Теперь дело только за вами. Керенский молча придвинул к себе жареную рыбу и стал торопливо есть, разламывая ее жирными руками, чем шокировал обоих фабрикантов. Но они сочли это очередным вывертом изможденной психики Керенского и предпочли не обращать на выходку внимания. Керенский же, поглощая рыбу, размышлял над сказанным. Наконец, наскоро обдумав предложение, сделанное друзьями, он ответил. «Хорошо, вы понимаете, что сейчас только от меня зависит очень многое, если не все. Но что я получу в обмен? Какие гарантии? Сейчас все продается и покупается, господа. Особенно дешевой стала совесть. Она стоит сущие копейки, даже гроши. Так что я получу взамен? Забастовки? Вооруженный мятеж? Предательство в угоду Антанте или что попроще? Александр, мы и не думали о том, что это все, что ты перечислил, возможно, по отношению к тебе», — сказал Коновалов. «Вы? Возможно, но не я. Я готов пойти вам навстречу и создать наполовину капиталистическое правительство вразрез с чаяниями народа и солдат. Но вы должны понимать, что это будет не просто так, и обмануть вам меня не удастся ни под каким предлогом. Я предлагаю вам дополнительно профинансировать мои службы МВД в Москве, чтобы они усилились и могли контролировать власть, а не быть немыми свидетелями раздрая и преступного хаоса. Мы согласны. Хорошо, тогда и я согласен. А кого ты планируешь рекомендовать на должность председателя Временного правительства?» — спросил обрадованный Коновалов. «Сенатора планирую. Вы будете здорово удивлены. Но он нейтральная фигура, которая будет подконтрольна мне. В этом можете не сомневаться. А если и попытается вести свою политику в ущерб моей, то я ему не завидую. Его фамилию я озвучу завтра и без особой огласки. Шок и трепет народа надо сгладить неясностью и молчанием». «Да, тогда все ясно. Мы пойдем, раз все улажено». «Хорошо, но ты, Саша, пришли мне коньяку Шустовского. Один выпью на ночь. Сам на сам. Всего хорошего». «Да-да, я сейчас же распоряжусь». И они оба удалились, оставив Керенского оттирать жирные руки бумажной салфеткой. «Что же», — подумал он, — «вот и еще одна проблема разрешилась. Теперь нужно провести митинг и подобрать нужные слова, чтобы озвучить еврейскую фамилию председателя. Но это будет завтра. А сегодня надо встретиться с Булацелем и Никольским. Их должны уже были найти, наверное. Меньшиков обещал, Меньшиков сделает». Надежды Керенского оправдались, и поздно вечером оба монархиста оказались у него в Смольном. Павел Федорович Булацель и Борис Владимирович Никольский были абсолютно разные люди, но объединяло их одно – понимание сути природы русского человека. Их привели к Керенскому после 9 вечера. Булацель, худощавый человек со строгим лицом, остро взглянул на Керенского. Никольский был налысо выбритый, немного пухлый, имел длинные, красиво подкрученные усы. И он тоже внимательно смотрел на Керенского, словно удивляясь при этом. «Господа, прошу присаживаться», — начал Керенский. «Вероятно, вы гадаете, зачем я вас нашел и вызвал к себе ночью. Не стоит думать обо мне плохо. Я просто вынужден был так поступить. Положение дел сейчас таково, что мне приходится искать все новые и новые пути спасения государства. И вот один из путей привел меня к вам». «А вам известно, что мы монархисты», — ответил Булацель, сверля глазами Керенского. «Естественно, я это знаю. но вы буквально на днях заявили о том, что на вас совершено покушение монархистам, из-за чего разъяренная толпа стала вылавливать по всему Петрограду членов императорского дома. Насколько я знаю, есть даже убитые и раненые среди них. Великий князь Михаил Александрович чудом избежал гибели из-за вашего заявления. В разговор включился и Никольский. Господин министр, вы ведь арестовали Николая II и сразу заключили его в Петропавловскую крепость, по вашим же словам. А сейчас почему-то якшаетесь с нами. Это непривычно и непонятно нам. Все так, господа, но и покушение никто из нас не выдумывал. Оно действительно было, и его совершил монархист полковник Герарди. Уж не знаю почему. На допросах он вещает, что это его самостоятельное решение. Но дело не в этом. А в чем? Тут же спросили оба. В том, что мне нужно реорганизовать свою партию из лево-либеральной в право-либеральную, насколько это возможно. Да-да, я знаю, что вы мне хотите сказать. Слишком крутой поворот. Так не получится и так далее. А вы попробуйте, не уходите в тень, не умывайте руки и не прячьтесь в свою раковину. Вас все равно там найдут и достанут. Никому не интересны ваши заслуги перед государством. Более того, за это вас и распнут. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Единственный для вас выход – это возглавить мою партию, став ее лидерами. Вы просто не представляете, о чем вы говорите, сказал Булацель. Вы правы, но это невозможно на сегодняшний день. Мы против революции, мы за прежний строй. Но император отрекся, и нам больше не за что бороться. У нас нет больше почвы под ногами. Самодержавность уничтожена. Хорошо, пусть так. Моя партия не будет иметь успеха. Монархистская тоже. Тогда создайте свою, с моей помощью. Соберите туда неравнодушных людей. А потом я показательно ее возглавлю. Сделайте ее не монархической, а центристской, переходящей в... Одним словом, вам предстоит многое сделать. В конце концов, я могу быть и беспартийным. Это не имеет особого значения в свете сегодняшней вакханалии. Вам же надо создать с нуля партию и лучше, если она будет без всяких приставок, типа социалистическая, рабочая и так далее. А также не будет ярой монархической, а скорее консерваторской. А тогда как же ее назвать, позвольте? Крестьянская. Российская крестьянская партия. РКП. Без всяких «Б». Я не настаиваю на этом, но вы подумайте. Это единственное сословие, на которое стоит опираться. Будет у нас его поддержка, мы победим. Так вы сможете принести пользу России. А сидя дома в ожидании, когда это все закончится, вы не поможете себе и погубите Россию. Если вы начнете называть вещи своими именами, то долго не протянете и вас уничтожат. Сейчас наступило время хамелеона. Главное сейчас казаться тем, кем надо. Я, вы, Россия, все в кольце врагов, и вы должны это понимать. Мы это понимаем. «Но как и когда это стали понимать вы?» – спросил Булацель. «Это же ваши слова, Павел Федорович, про либералов и демагогов. Вы это и видите сейчас. И когда один из них нечаянно прозрел, вы отказываетесь вести с ним беседы и вообще хотите ничего не делать. Не хотите жалеть себя, пожалейте миллионы ни в чем не повинных людей. Это не пустые слова, это понимание происходящего». Сказав это, Керенский перевел дух и откинулся на спинку своего стула. «Мишка!» В дверь просунулась голова ординарца. «Миша, чаю мне и товарищам! Будет сделано, ваш бродь!» «То есть вы хотите создать полуподпольную партию с второстепенными лозунгами для всех и завуалированными для внутреннего пользования?» спросил Никольский. «Да, именно так. Но в то же время не так. Вы заметили, что все нынешние плакаты и лозунги лишь вскользь упоминают о России и империи. Словно сговорившись, они пропагандируют все, что только можно, кроме того, что действительно нужно. Интернационал, социализм, марксизм, коммунизм, свободу, анархию, поражение в войне. В общем, все, что угодно, однако...» «Однако», — прервал его Никольский, — «вы этого не хотите?» «Однако нет. В этих лозунгах никогда не упоминается Россия или Отечество, только непонятное и неизвестное. Что такое интернационализм для простого народа? А коммунизм? Они этого не понимают. Это словно мантра о неведомом, но, безусловно, прекрасном. Это новая вера в рай, непознанный никогда и никем. Они слышали о земле, и в их представлении это понимается, что она станет общая, но конкретно ему достанется большой кусок. Главное – прийти к нему первым и покрепче схватить. Схватить жадными, заскорузлыми руками, как хватает ребенок игрушку, а потом также ее бросает, наигравшись, не зная, что с ней делать дальше, а то и сломав. Керенский передохнул, хлебнул принесенного чая, поболтав в стакане серебряной ложечкой. «Я давно уже понял, к чему все идет. К проигрышу России в мировой войне. Все, абсолютно все, и наши враги, и наши союзники, кровно заинтересованы в этом. Наша либеральная интеллигенция, по вашим же словам, господа, сама себя предала, скрывшись за глупостью повторяемых за иностранцами разных словес и понятий. Они обманули сами себя и теперь с ужасом смотрят на то, что натворили, и ищут силу. Силу, которая это все сможет усмирить. Но ее нет. Ее только предстоит создать. И сделать это в условиях ведения войны. И это правда, господа. Сила в правде, тихо произнес Булацель. «Правда у всех своя», — ответил ему Никольский. «Правда у того, у кого сила, если он знает, что сила ему дана для правды», — философски отозвался на это Керенский. «Я согласен», — решил Никольский. «Я согласен», — словно эхо повторил за ним Булацель. Керенский с облегчением вздохнул. «Тогда я жду от вас программу партии и что вам нужно для этого». «А может, лучше назвать партию «Русский союз»?» «Нет», — решительно отверг это предложение Керенский. «Не надо сразу заявлять так откровенно. Это насторожит тех, кто заинтересован в разрушении империи. Назовите «Крестьянской партией России». Это более аморфно и непонятно. Никто всерьез не воспримет ее, подумав, что это очередная профанация. Только не надо светиться в первую голову. Поставьте для начала неизвестных людей с сермяжной правдой. Пусть они кликушествуют, пока вы организовываетесь. А потом уже и вы встанете у ее руля. А потом и я. Успехов вам! Мы можем идти? Можете, если не хотите остаться здесь ночевать. Я обеспечу вам охрану. А что будет с императором? Неожиданно спросил Никольский. Император будет жить. Он еще должен сыграть свою роль и, наконец-то, отречься от престола по-настоящему, а не карнавально, на простом бланке, написанном карандашом и с поддельной подписью неизвестно кого. Но отречется он в пользу того, кого я смогу запланировать для этого. Пока все зыбко и неясно, и я не могу ничего сказать о будущем, но смерти самодержца я не допущу. Она мне невыгодна ни при каком раскладе сил. Вы это должны понимать. Понимаем, господин министр, и просим вас охрану для нашего сопровождения. Хорошо. И Керенский на этот раз вызвал уже своего адъютанта, поручив ему организовать охрану двух монархистов. На следующий день меньшевиками, кадетами и эркесами, как стали называть сборную солянку партии Керенского «Обычные люди», была собрана грандиозная манифестация в его поддержку. От его партии там присутствовали два бывших трудовика, которых сам Керенский любезно попросил помочь провести митинг. Это был товарищ Аникин и товарищ Аладьин. Они с радостью поддержали идею провести митинг, надеясь на нем попиариться. Отчего же не помочь своим коллегам по партии? Многотысячная людская толпа текла по всем проспектам Петрограда, скандируя лозунги и потрясая плакатами с надписью «Руки прочь от Керенского! Смерть контрреволюции! Нет террору! Да здравствует Россия!» во главе с Керенским. Сам Керенский не отказал себе в удовольствии внести и свою лепту в лозунги. Так над толпой появились следующие перлы. «Александр Федорович, мы с тобой. С вождем революции до конца. Смерть немецким оккупантам. Германия должна капитулировать. Контрреволюция прячется среди революционеров. И еще парочка схожих. Отдельно шагали люди с плакатами «Смерть большевикам, позор анархистам» и «Мертвый СР, хороший СР». Карнавализм, конечно, но что поделать? Не Рио-де-Жанейро чать. Керенский лишь выступил в самом конце митинга, заявив следующее. «Товарищи, я, становясь военным и морским министром, хочу вам сказать, в эти трудные для страны дни, когда мы ведем войну, все должны сплотиться вокруг армии, всячески ее поддерживая. Мы не должны допустить проигрыша в войне. Злые силы желают не мира, а поражения. Не слушайте большевистских и прочих агитаторов. Это контрреволюционеры. Не слушайте тех, кто говорит, что сепаратный мир – это очень просто. Да, я тоже за мир. И я на посту военного и морского министров приложу все силы для его заключения. Но я не допущу нашего позорного поражения в войне, как это хотят большевики, агитируя против войны. Это поражение, и тысячи убитых и покалеченных вопиют к нам, взывая о своем отмщении. Мы потеряли на войне 500 000 человек, и теперь должны всех простить и брататься. После стольких жертв так быть не должно». И я заявляю вам со всей сердечностью, что так и не будет. Это невозможно. Знайте это, дорогие граждане, отцы и матери тех людей, что сейчас гибнут на всех фронтах. Знайте, я не отступлю. И вы не отступайте. Война скоро закончится. Это я вам обещаю. Наступит мир и благоденствие. Рабочие снова смогут нормально работать, получая достойную оплату своего нелегкого труда. А крестьяне получат давно ожидаемую землю. Но это будет не сейчас и не завтра. Нам нужно подготовиться и решить, в какой форме это лучше сделать. Национализировать ли ее или раздать в аренду. В любом случае, вопрос с землей будет решен. Это я вам обещаю. Толпа огласилась ликующими криками и стала подбрасывать вверх головные уборы, скандируя «Керенский!». На том, собственно, митинг и окончился, и Керенский уехал в Мариинский дворец, чтобы представить нового председателя правительства. А с этим было сложно. Своему адъютанту Керенский дал указание оповестить все государственные органы, а также собрать представителей всех партий, которые не оказались вне закона, особенно напирая на лиц еврейской национальности, намекая на то, что Керенский весьма лояльно к ним относится. То, что это было не совсем так, Керенский уточнять не стал. Сначала он хотел все организовать в Таврическом дворце, но тот был настолько разгромлен и из него так отчетливо тянуло кровью, что Керенский все же передумал. Дворец надо было реставрировать, но явно не сейчас. А так был бы весьма прозрачный намек всей пятой колонне. Они же умные, поймут. Назначение председателя Временного правительства проводили в большом зале заседаний. На балконе расположились все выбранные члены правительства и охрана, незримо везде присутствующие. Бело-желтые стены зала и высокие величественные потолки придавали процедуре оглашения списка всех министров какую-то фантасмагоричность. Перед торжественным действием озвучивания состава кабинета правительства все министры собрались в Красном зале Мариинского дворца. Большой, красивейший зал, выполненный в бело-золотых тонах, весь в прекрасной лепнине, вместил в себя членов нового правительства и его бывшего председателя, князя Львова. Сюда же был приглашен и сенатор Блюменфельд Герман Фаддеевич. Буквально перед самым совещанием у Керенского со Львовым состоялся напряженный разговор. «Георгий Евгеньевич, мною и другими министрами принято решение утвердить на должность председателя Временного правительства сенатора Блюменфельда. Вы с ним не знакомы, да это и не важно». Князь Львов пожал плечами, сказав только: «А не сильно ли это будет вызывающе поставить во главе Российской империи еврея, пусть и сенатора?» «Вызывающе. Но что поделать? Мы должны показать, на что мы способны ради свободы. Как хотите. Я умываю руки». «Отлично!» — Керенский вежливо улыбнулся. «Тогда прошу вас официально объявить об этом и огласить, что это ваше решение на основании коллегиального соглашения». Но Львов неожиданно заортачился. «Нет-нет, я не буду говорить об этом. Это ваше решение, я знаю. Вы его приняли, вы его и озвучиваете. Я уже сказал вам, что я умываю руки». И князь гордо отвернулся. Керенский попытался еще раз спокойно убедить бывшего председателя. Но князь Львов не желал идти на контакт. И тогда Керенский вспылил. «Послушай ты, тупой индюк, ты мне уже надоел. Хочешь заживо сгнить в казематах Петропавловки, оглашая ее равнодушные стены своими отчаянными криками, или валяться на дне Невы, обгладываемой рыбами?» Стресс от постоянного ожидания смерти, ответственность, что незримым грузом Вавилонской башни легла на плечи и вынесли наружу полууголовный сленг. Керенский не желал больше сдерживать себя в угоду мнимой интеллигентности. Он достал из внутреннего кармана маленький браунинг, показательно передернул затвор и ткнул им в обширное пузо князя Львова, отчего тот ощутимо вздрогнул и испуганно посмотрел на Керенского. «Я не собираюсь тут с вами в бирюльки играть. Вы уже далеко не ребенок, князь. Либо вы согласитесь, либо вас постигнет та же участь, что и Гучкова с Милюковым, и я не собираюсь вас жалеть. Найдутся у меня в ведомстве и люди, которые с удовольствием поизмываются над вами, теша свое самолюбие. Соглашайтесь, ну!» «Вы что? Вы что?» «Ничего!» Керенский схватил левой рукой князя за грудки, давя стволом пистолета, зажатым в правой руке, тому в живот. «Ну!» Князь весь затрясся, задрожал всем телом и непроизвольно громко испортил воздух. «Я согласен, согласен!» «Вот и хорошо!» Керенский выпустил из рук Львова. «Выйдите вместе со мной в президиум. Объявите свое решение. Подчеркиваю, свое решение. И можете тихо сидеть и молчать. И сегодня же можете уезжать из Петрограда, куда вам будет угодно. Охрану я вам выделю. Денег дам. Ясно?» «Понятно все, конечно». «Но зачем же так пугать, Александр Федорович?» Немного успокоившись, сказал князь, утирая со лба обильный пот, хоть в кабинете и не было жарко. «Я все сделаю, как вы хотите. Как вам будет все угодно, так и сделаю». «Ну и прекрасно, Георгий Евгеньевич. Просто прекрасно. Идемте тогда, нам пора. Не держите на меня зла. Я добрый, правда». Войдя в красный зал, где их ждали другие министры, они уселись на свои места. Через 5 минут в двери постучались. Получив разрешение, в зал вошел поручик Аристархов, адъютант Керенского. «Разрешите ввести сенатора, Александр Федорович?» «Да, пожалуйста, мы все давно уже ждем». В зал вошел сенатор Блюменфельд. Керенский встал и быстро подошел к сенатору, пожав ему руку. «Господа, представляю вам председателя нашего временного правительства». В зале повисло недоуменное молчание. Звякнула металлическая ручка с золотым пером в руках Терещенко. Кмыкнул Юренев. Снял очки Коновалов. Стал яростно протирать их от грязи собственным платком. «Однако», — выразил общее мнение министр промышленности Фторов, «не ожидали, не ожидали». После этих слов все вновь назначенные министры задвигались, зашуршали бумагами, зашмыгали носами и закряхтели на разные голоса. «А вы большой оригинал, Александр Федорович!» провозгласил Шипов, назначенный министром финансов. «Но поймет ли народ?» «Народ поймет. У нас свобода волеизъявления. Да и правительство у нас пока временное. Так что, господа, прошу любить и жаловать». Блюменфельд Герман Фаддеевич, сенатор правительственного сената. Женат, 4 детей, примерный семьянин и настоящий гражданин своего отечества. Он с радостью принял мое предложение. На этой фразе Блюменфельд скорчил еле уловимую гримасу, которую Керенский заметил краем глаза и сразу повернулся к нему. «Ведь так, Герман Фаддеевич. Да, я просто не смог отказаться, господа. Приношу вам свои извинения. Мы так и думали, ответил за всех Фторов. Что же, пора в большой зал. Пора, согласился с ним Керенский и добавил. В процессе руководства вы познакомитесь с господином Блюменфельдом поближе. Думаю, что мы все сработаемся в любом случае. Да-да, произнесли сразу несколько министров не впопад, и все потянулись на выход с самым разным настроением. Большой зал принял всех. Товарищи, представляю вам нового председателя Временного правительства, начал князь Львов по знаку Керенского. Это сенатор Блюменфельд Герман Фаддеевич. Он отлично зарекомендовал себя на службе государству и является революционно настроенным человеком, которому не чужды идеи свободы, равенства и развития. Об этом даже говорит его происхождение. Теперь никто не сможет сказать, что у всех разные права, а инородцы и иноверцы не допущены к управлению нашим государством. У нас свобода совести и гражданских свобод. Приветствуйте нового председателя правительства. Это наше общее решение и мое персональное предложение, господа и товарищи. Керенский захлопал первым. Вслед за ним захлопали и все остальные делегаты, а также члены различных партий, среди которых было очень много этнических евреев, как под своими фамилиями, так и под измененными русскими фамилиями. Блюменфельд склонил голову в молчаливом уважении перед проявлением этих эмоций. Посмотрев на Керенского, он получил в ответ весьма говорящий взгляд, не суливший ему ничего хорошего. Об этом намекала и хорошо вооруженная охрана в зале. Блюменфельд отвернулся и приветственно улыбнулся всем находящимся в зале. «Прошу вас занять свое место среди нас», — пригласил его Керенский. «Итак, господа», — начал он, как только Блюменфельд расположился в президиуме. «Весь состав правительства оглашен. Мы приступаем к работе. Всем спасибо. Все свободны».